А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет. И марсианин пошел в лагерь. И вот он здесь. «Не вижу никакого марсианина», — возразил Чероки. «Очень жаль». Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посередине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать. Его одежда загорелась. Ракета стояла залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера. «Можешь пойти со мной», — сказал Спендер. Чероки не ответил. «Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию». Спендер ждал. Наконец к Чероки вернулся дар речи. «Ты их убил», — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив. «Они это заслужили». «Ты сошел с ума». «Возможно. Но ты можешь пойти со мной». «Пойти с тобой? Зачем?» — вскричал Чероки, мертвенно-бледный, со слезами на глазах. «Уходи. Убирайся прочь!» Лицо Спендера окаменело. «Я-то думал, хоть ты меня поймешь». «Убирайся!» Рука Чероки потянулась за пистолетом. Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался. Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью. «Спокойно, спокойно», — приказал он своему телу. Каждая клеточка судорожно дрожала. «Спокойно». Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмиренных коленях. Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал «нет», и дрожь прошла, и он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один. Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что Кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком. По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, заградив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз. «Собрать всех людей», — приказал капитан. Паркхилл побежал вдоль канала. Капитан тронул рукой Чероки. Труп медленно наклонился и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо. Экипаж собрался. «Кого не достает?» «Все того же Спендера. Бикса мы нашли в канале». «Спендер». Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой. «Черт бы его побрал!» — устало произнес капитан. «Почему он не пришел ко мне? Я бы поговорил с ним». «Нет, вот я бы с ним поговорил», — — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу! Капитан Уайлдер кивком подзвал двоих. — Возьмите лопаты, — сказал он. Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер. Он швырял им пыль в лицо, а капитан листал Библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат, завернутые в ткань тела, потекли медленные струи песка. Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими. — Пошли, — сказал он. Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги, разрисованные от руки чернью и золотом, были из чистейшего, тонкого, как папиросная бумага, листового серебра. Это был философский трактат 10-тысячелетней давности, найденный им в одном из домов небольшого марсианского городка. Спендеру не хотелось отрываться от книги. Он даже подумал сперва, а стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня. Утром, после того, как он застрелил 6 человек, Спендер ощутил тупую опустошенность. Потом его вырвало, и, наконец, им овладел странный покой. Но и это чувство было приходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение. Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине, окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог. Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка, дно которой было устлано белой галькой. Он разделся на каменистом берегу и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись в волю, оделся и снова взял пистолет. Первые выстрелы раздались около 3 часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали 3 горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня. Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь 5 метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил на повал одного из преследователей. Спендер знал, что его возьмут в кольцо, и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон и станут сходиться и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слова сказать. «Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево», — подумал Спендер. «Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно. Хочет, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так? 9. 10 выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук. Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик. Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги с пистолетом наготове. Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера. Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет. «Сигарету?» — предложил капитан. «Спасибо». Спендер взял одну. «Огоньку?» «Свой есть». Они затянулись раз-другой в полной тишине. «Жарко», — сказал капитан. «Очень». «Как вы тут, хорошо устроились?» «Отлично». «И сколько думаете продержаться?» «Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек». «Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность?» «Вы вполне могли это сделать». «Знаю». «Духу не хватило». «Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные не правы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы, и зря я на них поднял руку». «Поздно», — сообразил. «Но заставить себя продолжать расправу я уже не мог. Вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение». «Восстановили?» «Не совсем, но вполне достаточно». Капитан разглядывал свою сигарету. «Почему вы так поступили?» Спендер спокойно положил пистолет у своих ног. «Потому что нам можно только мечтать обо всем, что я видел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться 100 лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками». «Да, там у них чудесный город», — капитан кивком головы указал на один из городов. «Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда стоит особняком. Его место в комнате придурковатого сына на втором этаже. Для остальных же искусство — это воскресное угощение, скажем, вкупе с религией. Ну, а у марсиан есть все — и искусство, и религия, и все прочее. Думаете, они и доискались, что к чему?» «Уверен. И по этой причине вы стали убивать людей. Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-Сити. Никогда не забуду, как отец там держался крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились. Тем, что они редко умываются, и кожа у них темная. Сестра-то вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе». И я отлично представляю себе, что, попадя отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только, боже мой, только подумать. А война? Вы ведь слышали речи в Конгрессе перед нашим вылетом. Мол, если экспедиции удастся, на Марсе разместят 3 атомные лаборатории и склады атомных бомб.